Глава 7. Я бы хотела спрятаться в своей спальне и не выходить оттуда до конца жизни. Но это не выход. Мне нужен диплом, а значит, придется собраться. Не знаю, накажут ли Шнайдера за его поведение, однако уверена в одном — я не позволю ему запугать себя. Мы с ним разные. Он, вероятно, родился с серебряной ложкой во рту, в то время как я была вынуждена сражаться за все, что имею. В моем детстве не было безопасного дома с понимающими и всегда поддерживающими родителями. Я росла как сорняк на лужайке, без лучей солнца, воды и заботы, и все же выросла. По сравнению с налетами полиции, обысками и всеми прочими отцовскими подарками, а также с матерью, от которой необходимо было прятать все, что имеет ценность, Бенджамин Шнайдер — ничто. После занятия по латыни я остаюсь абсолютно одна в широком коридоре академии. Профессор Рош подходит ко мне и стыдливо опускает взгляд в пол. «Селин, не обращай внимания. Подобные выходки здесь не редкость». Он неловко сцепляет руки в замок. «Каждый по-своему справляется с трагедией. Как ты понимаешь, случившееся с Люси кардинально изменило всех нас. Преподавателей попросили быть помягче со студентами, и, как видишь, те и вовсе сели на голову». Он ободряюще улыбается. «Но, зная, через неделю кто-то другой будет в центре внимания». Напоследок произносит Рош, словно это может меня успокоить. Я остаюсь абсолютно одна в широком коридоре академии. Следующая лекция по истории начнется через 2 часа. Все ученики направляются в столовую, а я решаю пойти в библиотеку. Не хочу никого из них ни видеть, ни слышать. Проходя мимо толпы парней, собравшейся во дворе академии, я чувствую, как мрачная атмосфера готических арок и вековых стен усиливает мое одиночество. Я не вписываюсь. Ни чуточки. Ветер тормошит ветви старых деревьев. Холодный воздух неприятно бьет в лицо, усиливая ощущение безысходности. Вслед летят смешки и отвратительный звук кошачьего мяуканья. Громче всех пискляво и растянуто кричит «Мяу!» Бенджамин Шнайдер. Его голос эхом разносится среди каменных стен, усиливая мое унижение и вызывая волну насмешек его свиты. «Молодые люди, 2 часа дополнительного времени в течение 2 недель по понедельникам, средам!» — раздается строгий голос. Перед нами, словно из ниоткуда, появляется пожилая мадам. Она поправляет круглые очки и твердо заканчивает. Пятницам. Мадам горделиво стоит прямо перед толпой. Ее внезапное появление вызывает мгновенное замешательство. Ученики замолкают, переглядываются и смущенно отводят глаза. Я останавливаюсь на мгновение, наблюдая за происходящим, и чувствую, как напряжение начинает спадать, когда ее строгий взгляд пробегает по лицам ребят. Парни не чувствуют стыда, но скривившиеся лица и раздраженные взгляды ясно показывают. Их уязвляет сам факт того, что их поймали и теперь накажут. «Только не в пятницу!» — вторит кто-то из них. «В пятницу дополнительное время увеличивается на час. Итого 3 часа с 7 до 10 вечера». Как ни в чем не бывало, держит она удар. «С новыми возражениями это время будет только увеличиваться». «Можно узнать причину, профессор МакТоули?» Шнайдер облокачивается на кирпичную стену здания. МакТоули. Точно. Джоан МакТоули. Знаменитая преподавательница истории. Материалы Джоан часто мелькают в известных печатных изданиях. Ее приглашают спикером во все знаменитые учебные заведения. Академия гордится тем, что в списке ее преподавателей есть такая фигура. И, насколько мне известно, именно на ее поток по истории практически невозможно попасть. Меня, например, вписали к какому-то месье Рабану. Я видела МакТоули на обложке «Таймс». Она стала человеком года в 2008-м. С тех пор прошло много времени, но отчего-то мне она представлялась моложе. По правде сказать, старушка передо мной мало напоминает акулу из академического мира знаний. «Причину?» Джоан улыбается милой старушечьей улыбкой. «Разумеется». Она будто сошла с картинок из детских книжек. Мадам бы спицы и кресло-качалку, и смело можно представить ее перед камином, рассказывающей внукам сказки. Хотя старушку выдает взгляд. Молодой, живой, цепкий. Несмотря на то, что с годами голубой цвет глаз пожух и превратился в серый, они будто хранят возраст ее души. Вопреки пожилому возрасту, в ней чувствуется крепкий характер. «Ваше поведение отнюдь недостойно статуса джентльмена». Она отчитывает собравшихся, как несносных мальчишек. «Но в Академии нет правил, говорящих о том, что мужчины должны вести себя каким-то определенным образом». Стоит на своем Шнайдер. Кажется, спорить с преподавателями — его любимое хобби. «Потому что мужчины», — делает она акцент на последнем слове, «знают, как себя вести без всяких правил. А вот вам нужно преподнести урок, мой дорогой Шнайдер. 4 дополнительных часа по пятницам. Поверьте, я буду на них присутствовать и не советую вам даже пытаться меня обмануть», — твердо произносит Джоан. Бросив напоследок суровый взгляд на Бена, она отходит от недовольных и притихших парней и направляется ко мне. Ее вязаный кардиган светло-горчичного цвета идеально подходит к темно-коричневой юбке. «Селин Ламбот?» — спрашивает она, и ее цепкий взгляд изучает меня. Становится не по себе от контраста морщинистого лица и молодых глаз. «Да, мадам». Я удивленно приподнимаю брови. «Она знает меня?» Будто, отвечая на мой вопрос, Джоан поясняет. «Я видела вашу фотографию в заявке на поступление, а также читала ваше сочинение». Она приглашающим жестом указывает на тропинку. «Надеюсь, вы, как и я, направляетесь в библиотеку?» «Она читала мое сочинение». «Да», — вырывается у меня. Я писала это сочинение, вдохновляясь ее манерой повествования и используя книги, написанные ею. В перечне подготовительных материалов, отправленных Академией до экзамена, работы Джоан стояли первыми. Я посчитала, что это знак. Я следую за преподавателем и спиной ощущаю прожигающий ненавистью взгляд Шнайдера. Вдоль тропинки тянутся идеально подстриженные кусты. На миниатюрных зеленых листьях сверкает роса. Ветер здесь не столь хлесткий, как во дворике, и все же прохладно. Но, может, перемены в погоде даже к лучшему, ведь вчерашняя жара практически меня убила. Я сильнее кутаюсь в свой кардиган. «В наше время тоже были такие индивидуумы», — бормочет Джоан, как бы сплетничая по-женски. «Хулиганы и задиры. Всегда находились те, кто пытался унизить и запугать других. А что в их понимании самая легкая добыча? Одинокая женщина. Но мы с ними справлялись, несмотря на время, в котором жили. Ставили этих выскочек на место. Увы, не всех», — с сожалением произносит она. «Но меня радует, что современное поколение гораздо жестче, чем были мы. Вы таких проглотите и даже не поперхнетесь». Она подмигивает. «Впервые в жизни за меня кто-то постоял. И этот кто-то — старушка лет 80. Что-то есть в этом такое глубокое и сильное, отчего сердце наполняется теплом». «Спасибо». Глухо благодарю я. «За что?» Джоан выглядит заинтригованно. «За то, что заступились». «Это священный долг каждой женщины?» С улыбкой произносит она, и глаза ее задорно блестят. Нам навстречу идет Этьен. Он в серой хлопковой футболке, которая подчеркивает крепкую мужскую грудь. Кожа бронзового цвета переливается в лучах солнца. Когда он замечает нас с профессором, на его лице мелькает выражение удивления и досады. Я вижу, как его губы беззвучно шепчут. Черт. Этьен явно не рад встрече. Взгляд черных глаз пробегает по мне и мадам МакТоули, словно он пытается понять, что теперь делать. Он замедляет шаг и напряженно сводит брови на переносице. Мадам МакТоули останавливается и преграждает ему путь. Ее взгляд становится пронзительным, несмотря на доброжелательную улыбку. «Скажите, пожалуйста, где вы были сегодня утром?» «Слишком ласково», — спрашивает она. Этьен тяжело вздыхает. Его точно не вводит в заблуждение ее старушечий вид. «Пойман с поличным, поэтому готов к наказанию», — на выдохе говорит парень. Он поглядывает на часы и хмурится, будто куда-то опаздывает. Но профессор Джоан МакТоули не готова так быстро его отпустить. «И с чем я тебя поймала, по-твоему?» — с интересом спрашивает она. Так смешно смотреть, как маленькая старушка издевается над двухметровым накачанным парнем. Этьен сутулится. «С прогулом», — констатирует он очевидное. «Так значит, у тебя не было веской причины пропустить сегодняшнее собрание, на котором мы обсуждали дальнейшие шаги выпускников?» Продолжает свою пытку профессор. «Неужели ты столь легкомыслен, чтобы пропустить подобное?» «К сожалению, причины действительно не было». Этьен даже не пытается выкрутиться из сложившейся ситуации. Возможно, понимает, что одурачить ее ему не под силу. «Думаю, вы и без меня это знаете», — заканчивает парень. «За вашу честность я не буду вас наказывать, месье Гайяр», — спокойно произносит Джоан. «Но будьте так добры, выполните мою просьбу». На лице преподавательницы появляется улыбка, такая светлая, добрая, что даже странно, никак не подходит к ее статусу. Этьен обреченно поджимает губы. У него нет выбора, и нам всем это ясно. «Да, конечно», — бормочет парень. «Большое спасибо за отзывчивость». Мадам слегка треплет его по плечу. «Будьте любезны передать своему другу, что я жду его в библиотеке». «Сейчас?» Брови Этьена приподнимаются. Джоан кивает. «Да. Передай, пожалуйста, что я очень жду встречи». Мактоули скачет во французском с «вы» на «ты», будто подчеркивая, что это она определяет статус студента, а не он. Гайяр хмурится сильнее. Темные глаза встречаются с моими, и он качает головой. «Простите, какому именно другу?» Мактоули улыбается. «Лучшему другу, Этьен». Она выдерживает театральную паузу. «Своему верному товарищу». «Хорошо, я сейчас позвоню Шнайдеру». Услышав эту фамилию, я неосознанно дергаюсь. Профессор и Гайяр это замечают, но никак не комментируют. «Тогда попробуем иначе», — посмеивается Мактоули, передая своему самому воспитанному, умному и, похоже, не лучшему другу, что я жду его в библиотеке. Этьен устало трет глаза и вновь бросает на меня мимолетный взгляд. «Он ни при чем», — начинает Гайяр, но профессор не дает ему договорить. «Просто передайте ему мое послание, месье Гайяр. Я не смею просить большего». Парень молча кивает. «Благодарю», — говорит старушка и поворачивается в мою сторону. «Мне очень понравились твои мысли о Генрихе VIII и его связи с мисс Болейн». Мактоули возобновляет шаг, и я следую за ней. Каблуки моих туфель звонко цокают по выложенной из камня дорожке. Мало кто готов признать женские амбиции и писать о ней, не вспоминая, через что она заставила пройти свою сестру и как сексуально манипулировала Генрихом. Беседуя, мы проходим в библиотеку. Джоан прикладывает ключ-карту, и двери медленно раскрываются. Сами. «Магия какая-то», — слетает с моих губ. «Это называется прогресс», — пожав плечами без особого воодушевления, произносит она и возвращается к нашей теме. «Ты же более глубоко раскрыла личность и ум Анны Болейн». «Она покорила Генриха отнюдь не сексуальностью», — пожимаю я плечами. «У него был в распоряжении весь английский двор, но почему-то только ради нее он был готов на все». Джоан щелкает языком. «Абсолютно верно, Селин. И как же она запудрила ему мозги?» «Она показала, что женщина — это не только смазливое личико. Это еще характер, стремление, гордость». И иногда, как в ее случае, ярое желание вписать себя в историю. Мактоули посмеивается. Писать себя в историю у нее получилось, тут не поспоришь. Но, согласись, без искусства обольщения она бы столького не достигла. Люди вправе пользоваться всеми данными природы и возможностями. Бормочу я смущенно. Профессор встречается со мной взглядом. А не низко ли пользоваться плотью? Вопрос задан серьезно. «Каждый сам для себя решает», — уклончиво отвечаю я. «А как бы решила ты?» Мои брови удивленно взлетают вверх. Разговор становится странным. «Шучу, шучу», — звонко смеется профессор. «Видела бы ты выражение своего лица». Я качаю головой. «Да, ваш вопрос застал меня врасплох». «Это я люблю», — признается Джоан, и, уперев руки в бока, декларирует. «Добро пожаловать в святая святых, библиотеку Академии Делла Росса». Я окидываю взглядом библиотеку. Чего таить, она выглядит великолепно. Огромные стеллажи из темного дерева полукругом заполняют пространство. Высокие потолки обрамлены лепниной, а по центру красуется огромная хрустальная люстра. Я перевожу взгляд на деревянные столы, что тянутся вдоль залы, и мурашки бегут по телу. Как же я мечтала тут оказаться! «Впечатляет, не правда ли?» — глядя на меня, спрашивает МакТоули. «Помню, когда я впервые оказалась здесь, потеряла дар речи». «Впечатляет не то слово», — признаюсь я и делаю шаг к книгам. Старинные тома в кожаных переплетах один к одному стоят на полках, так и маня. «Эта библиотека очень ценная. Здесь есть редкие фолианты, добытые в самом Ватикане». Джоан со знанием дела кивает. «К счастью, швейцарское правительство оказалось на нашей стороне и отказалось возвращать эти сокровища». Мое лицо вытягивается от удивления. Ватиканская библиотека — одна из самых защищенных в мире. А как тома из Ватикана попали сюда? МакТоули тихо смеется. «Был у нас профессор Леон Пилу, он писал книгу о скифах и сарматах. А так как большое количество информации о них утеряно, у него не было другого выхода, кроме как обратиться к папе римскому». Джоан откашливается. «После того, как пала Византийская империя, часть древних фолиантов была перевезена в Рим и спрятана в Ватикане. Леон добился разрешения и попал в библиотеку». Профессор подходит к одной из маленьких дверей, расположенных по бокам залы. «Это было еще в 50-е годы. Как ты сама понимаешь, тогда защита Ватиканской библиотеки была не такой серьезной, как сейчас». Мы проходим в кабинет. Здесь прохладнее, чем в основном зале, и мне становится зябко. Комната напоминает миниатюрный музей. Высокие книжные шкафы из темного дерева, заполненные древними манускриптами и редкими книгами, тянутся вдоль стен. В центре комнаты стоит большой дубовый стол, на котором расположены свитки и старинные карты. Потолок с изящной лепниной. Стены освещены несколькими старинными бра. Эти бра изготовлены из бронзы и украшены искусной резьбой. Мягкий золотистый свет лампочек бросает причудливые тени на стены. Я поеживаюсь от смены температуры. «Здесь не больше 15 градусов», — поясняет профессор и указывает на книжный стеллаж, похожий на те, что бывают в музее. Древние фолианты разложены и на столе, и закрыты стеклом. «Он их вынес? Все три штуки?» Глядя на книги, недоуменно спрашиваю я. «Одна из них с драгоценными камнями?» Профессор утвердительно кивает. «В Ватикане ему дали 3 дня на изучение материалов. Он понимал, что времени катастрофически мало, и вынес книги». «Его не обвинили в воровстве?» «Обвинили. Но Швейцария заступилась за своего гражданина. Тот, в свою очередь, на всех публичных мероприятиях говорил, что воры как раз сидят в Ватикане и прячут от нас, ученых, столько важных материалов, что им бы помалкивать». Джоан весело фыркает. «Леон был сумасбродным энтузиастом». «Так вы были знакомы?» «Мы даже какое-то время встречались, но потом он мне наскучил. Древние народы интересовали его куда больше, чем я». МакТоули машет рукой, а на лице ее проскальзывает ностальгия. К тому же он получил предложение от другого учебного заведения и согласился. «А он написал книгу?» «Да. Ее издали уже в другом университете», — сухо произносит Джоан. «Вандергардс позвал его в Оксфорд, где Леон и прожил до конца жизни, и там же был похоронен». Все звучит так, будто он бросил Джоан ради более выгодного предложения. «Уверена, вас бы тоже взяли в Оксфорд». Джоан сжимает губы в тонкую линию и цедит сквозь зубы. «Ничто в этом мире не заставит меня принять предложение от Оксфорда». Я ошеломленно врастаю в землю. МакТоули качает головой. «Не бери в голову, Селин. У меня с ними старые счеты. Мир ученых — весьма конкурентная среда». Она улыбается и указывает подбородком на выход. «Пройдем в главную залу. Ученикам нельзя здесь находиться без разрешения директрисы». «Почему?» Джоан усмехается. «Ты же сама видела драгоценные камни на обложке. Профессор закрывает дверь кабинета и спрашивает: «В каком году пала Византийская империя?» «В 1453-м», — мгновенно отвечаю я. «Правильно. А в каком году она появилась и как?» «В 395-м году она образовалась в связи с падением Римской империи». «В том кабинете один том на латинском, тот, что самый скромный в кожаном переплете, он датируется 270-м годом». Мы проходим в центр библиотеки и медленно направляемся к книжным шкафам. «Тот, что с драгоценными камнями, уже на греческом и датирован 735-м годом. И последний — 514-м, тоже на греческом. А общая стоимость этих книг — свыше 20 миллионов франков». Я прикрываю рот рукой, и Джоан в очередной раз весело фыркает. «Частные коллекционеры, университеты всего мира мечтают заполучить их, поэтому доступ к ним почти невозможен». Широко улыбается она. «Можете поблагодарить, эти тома видели лишь единицы». Джоан подводит меня к дубовому стеллажу. Я пробегаю пальцами по корешкам книг и, открыв одну из них, вдыхаю запах бумаги и чернил. Невероятно. «Ценность тех книг на самом деле неизмерима. Есть на свете бесценные вещи. Историческая ценность подобных томов дороже всех денег мира». До сих пор в голове не укладывается, что ваш коллега взял и просто вынес те книги из Ватиканской библиотеки. МакТоули заглядывает мне в глаза. «Почти так же невероятно и то, что девочка из неблагополучной семьи, родившаяся в Марселе, их увидела, ведь так?» «Откуда вы знаете?» «Академия знает о своих стипендиатах все», — четко произносит Джоан. «Но наше прошлое не определяет наше будущее. Никогда». Она смотрит на меня твердым, пронизывающим насквозь взглядом. «Это мой первый для вас урок, мадемуазель. Также мне хотелось бы определить вас на свой курс по истории». Я замираю с книгой в руках, боясь пошевелиться. Искренне надеюсь, что это не сон. «Меня?» «Вас. Но не все так просто. Для этого вам нужно будет подтянуть немного свои знания, Селин», — добавляет профессор. «Мой курс сложен и требует определенных качеств». Она оглядывает меня сверху вниз. «Вы напоминаете меня в молодости. Не поверите, но я тоже носила гольфы и юбки плиссе». Старушка посмеивается, а я все еще стою как статуя с книгой в руках. «Через 2 месяца я устрою вам экзамен, по результатам которого приму решение». «Простите, а что именно мне нужно подтянуть?» — уточняю я. «Сегодня же займусь...» Джоан вновь перебивает меня. «Пылкая к знаниям, превосходно!» — хвалит она. «Мы сейчас проходим французскую революцию, и прежде чем вы самонадеянно сообщите, что знаете тему, позвольте вас остановить». Приподняв маленькую ладонь, произносит она и ласково улыбается. «А вот и прибыл ваш репетитор». «Вы меня звали?» — доносится за моей спиной голос Уильяма Маунтбеттена. Книга с глухим стуком падает из моих рук на паркетный пол. Я резко поворачиваю голову и гляжу на Уильяма. Он переводит сурово хмурый взгляд с Джоан на меня. Я покрываюсь мурашками от холодности серых глаз. Вид у него усталый, воротник белой рубашки под галстуком в цветах академии небрежно расстегнут. «Уильям, вижу, месье Гайяр передал мою просьбу». Чуть не потирая руки от удовольствия, произносит Джоан на английском. Маунтбеттен коротко кивает и продолжает буравить меня взглядом. Я не выдерживаю и отворачиваюсь, но чувствую его. Все сенсоры напрягаются и бьют тревогу. Уильям стоит слишком близко. Его дыхание опускается мне на макушку, слегка колыша волосы. «Знакомьтесь», — начинает профессор МакТоули. «Се... мы знакомы», — резко прерывает ее Уильям. «Ламбот!» Раздраженно произносит он, и я вновь ощущаю на себе его взгляд. «Добрый день!» Звучит издевательски. Все внутри меня холодеет. «Добрый!» — тихо отзываюсь я. «Значит, вы знакомы!» Губы учительницы расползаются в довольной усмешке. «Это замечательно! Тогда, должно быть, тебе не составит труда подтянуть Селин по истории!» Маунтбеттен делает шаг вперед, и мой локоть упирается в его живот. Для ледяной статуи, коей он является, его тело обжигающе горячо. «Составит», — твердо произносит он. «В этом году у меня выпуск, и без этого полно работы». Он не тушуется под строгим взглядом Джоан МакТоули. Напротив, тон его голоса как бы бросает ей вызов. Выражение лица профессора меняется. Черты мгновенно приобретают некую заостренность и сосредоточенность. «Я не привыкла слышать «нет», — неожиданно произносит она вслух. «Неужели откажешь старушке?» И вновь метаморфоза. Она за одно мгновение из строгого профессора превращается в милую бабушку с ласковой улыбкой. «Жаль, но я очень занят», — стоит на своем Маунтбеттен. Я чувствую теплую вибрацию, исходящую от его тела, когда он произносит эти слова. Нужно сделать шаг вперед, но я будто врастаю в пол. Стою как вкопанная. По одному взгляду на Джоан становится ясно — она так просто не сдастся. Мадам жаждет поставить на место каждого несносного мальчишку в этой академии. «Уильям, ты, наверное, не до конца осознаешь», — хлопает она ресницами, — «но моя просьба — лишь формальность». Джоан выдерживает паузу и поправляет на переносице очки. «Ты поможешь, Селин, иначе зачет по истории придется сдавать у кого-нибудь другого, так же, как и ждать рекомендательного письма в конце года». Уильям молчит. Они буравят друг друга взглядами. Я боюсь пошевелиться. Становится стыдно, что Уильям попал в эту ситуацию из-за меня. Делаю короткие вдохи и собираюсь с остатками собственной смелости. «При всем уважении, я вполне могу справиться самостоятельно», — произношу я. Маунтбеттен делает еще один шаг вперед, и теперь вся правая половина моего тела прижимается к его. Я не смотрю на него, но ощущаю на себе его изучающий взгляд. «При всем уважении, мадмуазель Ламбот», — унизительно повторяет МакТоули и переходит на французский с коронным «вы». «Еще раз посмеете мне перечить? Полетите с моего курса прямиком на лекции Рабана, откуда по доброте душевной я пытаюсь вас вытащить». Джоан оглядывает меня сверху вниз. «Возможно, я поспешила, и приглашать вас было ошибкой?» Я съеживаюсь под ее строгим взглядом. Все мечтают попасть на курс Джоан МакТоули ради рекомендательных писем. Они открывают миллион и одну дверь, а такие, как я, даже не мечтают попасть на ее лекции. Известно, что она довольно тщеславная, и в списке ее учеников лишь те самые фамилии. И что делаю я? Заступаю из-за Маунтбеттена, которого из-за меня поставили в глупое положение. Спрашивается, почему мне не может быть просто все равно? Мое обостренное чувство справедливости до добра не доведет. «Я подтяну ее», — неожиданно тихо произносит Уильям. Его голос лишен эмоций, однако бархатная мелодия окутывает своим звучанием. Всего три слова, произнесенные над моей головой, и ритм моего сердца ускоряется. Маунтбеттен стоит слишком близко, его дыхание обжигает висок. Спокойное, ритмичное, оно щекочет кожу. «Тема?» — коротко уточняет он. «Французская революция», — как ни в чем не бывало, отвечает Джоан. «И да, Уильям, у нее нет доступа к этой части библиотеки». На лице профессора появляется едва уловимая усмешка. Морщинки вокруг глаз собираются в гармошку. «Без тебя ей не справиться?» Джоан бойко разворачивается и, чеканя каждый шаг, покидает библиотеку. Отчего-то стук ее туфель по паркету напоминает барабанную дробь перед казнью. «Нет доступа?» Я непонимающе хмурю лоб. «Твой пропуск!» Уильям небрежно кивает на ключ-карту, которую я еще утром повесила на шею. «Ты планируешь носить это, как корова-колокольчик?» Он качает головой. «А что не так с моим пропуском?» Я делаю вид, что не заметила его колкость. «Ничего, но тебе сюда нельзя», — бормочет Маунтбеттен и, как ни в чем не бывало, направляется в сторону двери. «Стой, а когда занятие? Какое расписание?» Спохватившись, я бегу следом, глядя на его спину. Белая рубашка подчеркивает широкие, развитые плечи. Он даже не оборачивается. «Не сегодня, Ламбот!» Не знаю, как у него получается произносить обыкновенные фразы с таким высокомерием. «А когда?» «Через 3 дня в это же время!» Он открывает широкую деревянную дверь и... придерживает ее. Глянув на меня через плечо, приподнимает бровь. «А что, не терпится?» Я молчу. Он стоит около двери и терпеливо ждет. Чего он ждет? Уильям Маунтбеттен придерживает дверь для меня? Увидев, что я мешкаю, он закатывает глаза. «Может, поторопишься, Ламбот?» «Чёртов джентльмен! Меня зовут Селин». «Я в курсе», — спокойно отвечает королевская задница Маунтбеттен и издевательски добавляет «Ламбот». Делаю глубокий вдох. Терпение. Мне понадобится спокойствие буддийского монаха. Что принести на урок? Я переступаю порог. Солнце слепит глаза, и я жмурюсь. «Себя и перьевую ручку», — слышу ответ Уильяма. Он весь светится в лучах солнца. Светлые волосы блестят, кожа сверкает. Может, поэтому люди часто приписывают монархам божественные лики. «Хватит пялиться на него, Селин!» «Перьевую ручку?» — переспрашиваю я, и писклявый голос выдает эмоции, что бурлят во мне от его присутствия. Уильям останавливает на мне взгляд. Он не улыбается, но глаза... в них будто плещутся смешинки. Я насмешила этого хмурого, не умеющего выражать эмоции парня? Он засовывает руки в карманы и, кивая, произносит со всей серьезностью: «Перьевую ручку, Ламбот!» Я все-таки не выдерживаю и поправляю. «Селин!» «Я же сказал, что в курсе», — отзывается он. «Жду тебя через 3 дня и без опозданий, Ламбот». Уильям поворачивается, чтобы уйти, но у меня к нему последний вопрос. «Стой!» — хватаю я его за запястье. Он медленно оборачивается и приподнимает бровь, как бы молча спрашивая: «Ты только что коснулась меня?» Я начинаю нервничать и резко отпускаю его руку. «Прости». «Не трать попусту мое время», — не особо учтиво отчитывает меня Уильям. И я решаюсь. «Почему ты согласился?» Простой вопрос, но отчего-то я готова провалиться сквозь землю. Алый румянец заливает мои щеки. Я чувствую его опаляющий жар. «Ты бы хотела, чтобы я отказался?» Вопросом на вопрос отвечает он. Я честно признаюсь. «Нет». Ведь если бы он отказался, то Джоан МакТоули не просто бы не взяла меня на свой курс. Вероятнее всего, я бы попала во все существующие черные списки Академии. Эта мадам со скверным характером мстительная, как очень многие, знающие о своем превосходстве. «Тогда считай, что тебе повезло», — глядя мне в глаза, произносит Уильям и возобновляет шаг. «Боже, какая нелепость!» Я смотрю, как он исчезает за поворотом кирпичного здания, и бью себя по лбу. Он всего лишь человек, причем кровожадный. У него явные проблемы с агрессией, а еще он, возможно, виновен в убийстве. А ты будто пытаешься увидеть в нем человечность. Он претенциозный, самовлюбленный придурок, как и все они в этом дурацком элитном заведении. Качаю головой и опускаю взгляд в землю. «Какая же ты дура, Селин! Дура вселенского масштаба!» И как только я собираюсь уйти как можно дальше от библиотеки, замечаю рядом с туфлей листок бумаги, сложенный квадратом. Я опускаюсь на корточки и беру его в руки. Он выглядит так, будто только что упал. На нем никаких следов грязи. Лист вырван из тетради в линейку. Раскрыв его, я пробегаю взглядом по словам, написанным смутно знакомым почерком. «Мне казалось, мы родственные души. Помнишь, мы думали, что наша связь нерушима? Никто никогда не понимал меня так, как ты. Но я была слишком слепа, отчаянно глуха и невозможно глупа. Какое разочарование! Нелепое, дурацкое разочарование. Но я мстительная. Неприятный сюрприз? Я тебя уничтожу». Это письмо? Или записка? Ведь край листа оборван. Я силюсь вспомнить, где именно видела данный почерк. Красивый курсив, идеально выведен тонкой ручкой. Эти закорючки, жирные дуги над буквой и краткая «Люси». Осознание накрывает лавиной, вводит в оцепенение. «Не может быть!» — шепчу я себе под нос и трясущимися руками лезу в сумку за телефоном. Статья все еще открыта в закладке браузера. увеличиваю скан письма и сопоставляю его с листом в руках. Один в один. На выдохе слетает с губ. Я держу в руках письмо умершей девушки. Вот только откуда оно здесь? Мозг начинает судорожно анализировать события. Когда я шла с мадам МакТоули, его не было. Ведь не было? А значит... В голове всплывает силуэт Уильяма. Его руки в карманах. Он будто нащупывал что-то. Быть может... Ведь это вполне возможно. Кажется, у меня в руках второе письмо Люси, адресованное Уильяму Маунтбеттону. Она дважды угрожала ему. Это может быть уликой? С испугом думаю я. И я знаю ответ. Это не может быть уликой. Это она и есть. Дневник Люси. Кислота. Что бы я ни делала для моего отца, все было недостаточно хорошо. Я не могла остановить его гнев, направленный на меня. Не могла бороться с этим, искать справедливости или хотя бы жалких объяснений, почему это происходит со мной. Я была недостаточно сильна, чтобы противостоять, и ненавидела себя за эту слабость. Мне хотелось утопиться в огромном пруду на территории особняка Бенджамина Шнайдера. Я смотрела на зеленую воду и представляла, как мои рыжие волосы погрязнут в водорослях, как тухлая вода заполнит рот, нос, легкие. Кожа приобретет зеленоватый оттенок, а затем мое сердце остановится, и я покину этот мир. И тогда я разочаровалась в себе. Неужели я такая слабачка? Не буду бороться? Да, возможно, я не могла победить отца. Силы были неравны. Но это пока. Я оглянулась на огромный и безвкусный мануар Шнайдеров и решила, что обязательно стану сильной. Постепенно мои руки наполнятся властью. О чем думаешь? Луна лежала на траве рядом. Летнее платье задралось, оголяя белоснежную кожу бедра. Этьен, проходивший мимо в поисках чего-то явно несуществующего, неловко замер, глядя на нее. Ни о чем. Я улыбнулась, наклонилась над ней и одним легким движением запахнула подол платья. Она ничего не заметила. Луна вообще ничего не замечала. Даже того, с каким волнением Этьен смотрел на нее. Я же мечтала выцарапать ему глаза. Луна была красивой. Ее красота была естественной. Мягкие черты лица, пронзительные голубые глаза. Иногда мне хотелось изуродовать ее. Вылить на нее кислоту, спрятать от мира мужчин. Ведь, возможно, если бы она не была столь прекрасна, родной отец не насиловал бы ее.